Глава 10. В администрации города Стасу доводилось бывать нечасто и в основном по работе. Он махнул на вахте удостоверением, хотя мог бы этого не делать. На входе сидел пожилой мужчина, некогда служивший в органах, поэтому опера пропустил без проблем. Попутно поинтересовался, как там житье-бытье в уголовной сфере. Кричко отделался общими фразами, пообещав на обратном пути задержаться подольше и поболтать. Кабинет Дмитрия Маркелова располагался на третьем этаже. Даже соответствующая табличка рядом имелась. «Хорошо бы этот тип был на месте», — подумал Станислав. «А то тоже бегают по всяким совещаниям да министерствам». Он громко постучал в дверь и, услышав «Войдите», вошел в кабинет. Чиновник оказался молодым мужчиной, лет около 40 на вид, в темно-сером клетчатом костюме. В лице его было что-то неприятное, отталкивающее, хотя выражение абсолютно бесстрастное. Почему-то мужчина внешне напомнил Стасу коровьего фагота из романа Булгакова. Разве что не хватало разбитого пенсне на носу, мерзкой ухмылки и ироничных полупьяных глаз. Впрочем, учитывая, что у Маркелова были черные глаза, определить по ним степень опьянения, если бы таковая имелась, было бы сложно. «Здравствуйте!» — поприветствовал его Кричко. «Здравствуйте!» — кивнул Маркелов. «Вы по какому вопросу?» «Я из полиции!» Опер подошел поближе, достал удостоверение и протянул чиновнику. «Полковник Кричко Станислав Васильевич». Тот внимательно изучил документы и вернул Стасу. «Чем обязан?» — холодно осведомился он. «Дмитрий Иванович, я бы хотел поговорить с вами об одной очень давней истории, о пропаже вашей бывшей сокурсницы Виктории Коротковой». На лице Маркелова мелькнуло удивление. «О пропаже Коротковой?» — переспросил он. «Да, видите ли, мы сейчас ведем расследование другого уголовного дела, и оно косвенно пересекается с этой историей». «Что же это за дело?» «Я не могу об этом говорить по понятным вам причинам». Кричко особо выделил последние слова, но, похоже, на Маркелова они не произвели абсолютно никакого впечатления. «А от меня вы что хотите?» «Расскажите, что было в тот день, точнее, вечер, когда пропала ваша сокурсница?» «Разве это не отражено в деле?» «Отражено, но ни один протокол допроса не передаст личного рассказа». Чиновник криво усмехнулся, но комментировать слова опера не стал. «Мы поехали в ту деревню, не помню название. Любина», — подсказал Станислав. «Да, Любина. Поехали днем. Приехали, разместились, устроили застолье. Вечером Короткова ушла, да так и не вернулась. Мы сидели, отдыхали, особо и не придали этому значения. А утром обнаружили, что ее нет. Поискали по лесу, но не нашли. Поехали в деревню, там пошли к участковому, сообщили ему о пропаже. Он записал все, что мы ему рассказали, потом началось официальное расследование». «Да уж, воистину, краткость сестра таланта», — усмехнулся про себя Стас, но вслух этого не сказал. Рассказ Маркелова вышел не только кратким, но и каким-то казенным, как пресс-релиз какого-нибудь ведомства или мелкая заметка в официальной газетенке. «А как вы думаете, что могло случиться с Коротковой?» — собеседник пожал плечами. «Да все что угодно». «И все-таки?» «Знаете, мне не особо интересно, что с ней тогда случилось. Она навязалась к нам в компанию, поехала с нами, а потом пропала, только отдых испортила». Кричко уловил в голосе Маркелова нотки раздражения. «Да уж, остальные участники той истории, с которыми беседовал Гуров, не соврали. Чиновник свою бывшую сокурсницу недолюбливал». «Но если уж вам так интересно», — на его лице промелькнуло нечто похожее на усмешку, «то Иван Сычев, который тогда с нами был, предположил, что она могла забрести в болото, в потемках провалиться и утонуть». «А вы знали, что там есть болото?» «Нет, это нам рассказал следователь, когда допрашивал». По таким скупым ответам опер понял, что Маркелов явно не расположен к разговору, тем более об этой давней истории. «С этим типом каши точно не сваришь», — определил Стас и решил задать еще пару вопросов и заканчивать разговор. Ему и самому беседа с чиновником не доставляла большого удовольствия. «Как вы думаете, кто мог быть причастен к исчезновению Коротковой?» «Понятия не имею. Я же не знаю весь круг ее знакомых». «А кто-то из вашей компании?» Маркелов слегка призадумался. «Вряд ли. Если человек неприятен, его можно просто выгнать, а не заводить в болото или еще куда-то. А похитить ее могли?» «Возможно. Я же вам сказал, что не знаю, с кем она общалась и не следил за ее жизнью». «Хорошо, я вас понял. Спасибо, что уделили время. Всего доброго». «До свидания», — кивнул чиновник. Когда Станислав вышел из здания, он поймал себя на диком желании помыться, ну или хотя бы умыть лицо. По мнению опера, разговаривать с перепачканным и пьяным в хлам ассенизатором было бы приятнее, чем с этим Маркеловым. В кармане завибрировал телефон. На экране высветилось СМС от Гурова. «Узнай у хозяйки, во что был одет Ларин». Кричко хмыкнул. «Неужто нашелся Павлик?» Опер вытащил блокнот, нашел номер Анны Николаевны и набрал его. Женщина ответила несколько гудков спустя. «Алло?» «Анна Николаевна, здравствуйте, это Кричко из полиции, я был у вас недавно». «А, да-да, здравствуйте, нашли Пашу?» «Почти. Анна Николаевна, а вы не помните, во что Паша был одет, когда от вас съезжал?» «Ой», — хозяйка сделала небольшую паузу. «Честно говоря, уже не помню. Вроде бы джинсы и спортивная куртка с быком». «Отлично, спасибо вам большое». «Не за что. Надеюсь, Паша найдется». «Я тоже. До свидания». «До свидания». Ну вот хоть здесь приятный разговор. Узнав нужную информацию, Кричко отправился в управление. Напарника еще не было на месте. То ли еще не приезжал со встречи с Мещеряковой, то ли уже укатил в следственный. Станислав вздохнул, сделал себе чай и принялся за бумажную работу. Гуров объявился уже после обеда. «Давно пришел?» — спросил он. «Давно», — кивнул опер. «Ну и как?» «Никак», — хмыкнул он. «Я из этого Маркелова слова как клещами тянул. Ладно бы что-то неприличное у него спросил, а то он рожу кривил, как будто я у него деньги из кармана вытаскиваю». «Ну, все правильно», — развел руками Лев Иванович. «Вот если бы было наоборот, у Маркелова с лица бы не сходила улыбка, а тебя бы он осыпал всеми мыслимыми и немыслимыми комплиментами». «Да это понятно. В общем и целом, Лёва, разговор у нас вышел никакой. Да, дело было так. Да, возможно, могло быть так. Конечно, слова Маркелова не расходятся с протоколами его допросов, но он явно не был расположен к разговору, даже если бы я с ним заговорил о чем-то другом». «А ты узнал то, что я просил?» «Про Ларина? Узнал. Неужели он объявился?» Витька Костин сегодня ездил на троп. Мужички выловили из пруда полуразложившегося покойника без документов. И меня как осенило. «А вдруг это он, да?» «Да, я, конечно, еще не знаю, он или не он, но описание надо иметь в виду. Если только его не раздели догола. И такое может быть. А ты как съездил на рандеву с этой незнамовой Мещеряковой?» «Сейчас поем и расскажу. А ты пока вкратце обрисуй, что тебе наговорил Маркелов». «Ой, Лёва, да нечего там обрисовывать», — поморщился Кричко. «Этот индюк изложил подробности вечера сухим протокольным языком, как будто отчет о проделанной работе писал. Куда могла пропасть Короткова, в душе не знает, да и ему до лампочки, даже если б ее инопланетяне с барабашками утащили. Похоже, согласился с версией Сычева, что она в потемках забрела в болото, провалилась в него и утонула. Кстати, а ты дело еще в архив обратно не отнес?» «Пока нет», — ответил Гуров, доставая из микроволновки контейнер с обедом. «Тогда полистаю, пока ты ешь». «Долго листать придется», — усмехнулся сыщик. «Да я так, бегло». Пока Лев Иванович обедал, Станислав пролистывал пухлую папку. Протоколы допросов и осмотров мест его не сильно интересовали. Он сразу взялся за изучение последних бумаг и нашел то, что искал. Напарник уже пил чай. Посмотрев на Кричко и увидев, что тот слегка качает головой, разглядывая бумаги, он задал вполне логичный вопрос. «Нашел что-то интересное, чего не нашел я?» «Как тебе сказать?» — опер откинулся на стуле и сцепил руки на животе. «Мне было интересно, почему расследование прекратили, а дело сдали в архив. Ну, тут логично. Как ты знаешь, спустя несколько лет суд признает человека умершим, если он так и не нашелся и не вскрылись какие-то дополнительные подробности его пропажи. Еще через какое-то время и розыск прекращают. А там папенька этой Вики всех на уши поднимал, связи свои задействовал, чтобы отыскать любимое чадо, А вот как он помер, так студентку искать и перестали. Никому, кроме него, она не была нужна. Еще бы, согласился сыщик. Друзья подружки могли поплакать да успокоиться и жить дальше, а вот родной отец... А мать ее, похоже, смирилась, что дочь не вернется. Скорее всего. Ну так что, Лева, как прошла встреча с Незнамовой и Мещеряковой? Если честно, то примерно так же, как и у тебя с Маркеловым. «Что? Эта дамочка тоже скривила рожу и разговаривала через губу?» — усмехнулся Стас. «Да нет», — говорила она вполне доброжелательно и охотно, но просто не сказала ничего нового. Витющенко с Веселовской еще какие-то догадки строили, сплетни добавляли. «А это...» — я, кстати, спросил Ольгу про Залевского. «Догадаешься, что она ответила?» «Что знать не знает, кто это такой?» «Абсолютно верно». Она вообще заявила, что на предприятии знает только тех, с кем взаимодействует по работе. С Николашей она, видимо, не пересекалась. Пока он не начал ее шантажировать. Думаешь, это она? Предполагаю, что да. Хотя Коленька у нас был парень пробивной, мог заявиться даже к Маркелову, если бы он был причастен. А на него компромата еще больше, чем на остальных его сокурсников можно насобирать. Да и слупить деньжат с него можно. Но мне кажется, этот тип тут ни при чем. Если политик хочет избавиться от того, кто ему мешает, этот человек чаще всего исчезает бесследно. Ну а Залевский из-за Кутька-то не исчезали. Правда, последнего убрали как-то топорно. Сыпануть снотворное в кофе, чтобы отрубился и куда-нибудь врезался. Действенно, но не всегда. Согласен. Тогда примем Мещерякову за рабочую версию? «Пока что да. Если насобираем достаточно улик, можно будет передать материалы в следственные, а они там уже дело заведут. Еще, кстати, в пользу Мещеряковой говорит тот факт, что Залевский уволился из компании буквально перед смертью. Стал бы он увольняться, если бы шантажировал Веселовскую или Витющенко?» «Он бы уволился, если бы получил от них деньги, и вот они, скорее всего, заплатили бы ему. Хлебковаты они для таких хитроумных дел». И супруги у них тоже не суперкрутые, чтобы радикально решать проблемы со всякими вымогателями. Вот-вот, а судя по тому, что дальше в игру вступил Сёмочка, денег Николаша не увидел как своих ушей, да и его дружок тоже. Согласен, и вполне возможно, что там еще и третий труп, Паша Ларина. Во что, кстати, он был одет, когда хозяйка последний раз его видела? Джинсы и спортивная куртка с быком. Замечательно, тогда звоню эксперту. «Думаешь, этого утопленника уже вскрыли?» «Да вскрытие может подождать, мне важно узнать, во что он был одет». «А смысл тогда звонить эксперту? Его же Витька нашел, у него и спроси». «Да, Стас, что-то я заработался», — покачал головой Гуров. «А ведь точно. И про Витьку даже не подумал». Он снял трубку телефона и набрал номер. «Костин», — ответили на другом конце провода. «Вить, это Гуров, у меня к тебе нескромный вопрос. Во что был одет мужичок, которого ты сегодня из пруда выловил?» «Перечислить все?» «Да не обязательно, хотя бы самое основное». «Спортивная куртка с мордой быка и надписью «Чикаго Буллс», светло-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. Достаточно?» «Вполне, спасибо, Вить». «Лев Иванович, а с чего такой интерес? Ты этого мужика знаешь?» «Да есть у нас на примете один пропавший товарищ, родители его обратились, но пока неофициально, без заявления. Молодой парень был одет похожим образом». «Понял. А данные его есть?» «Есть. Передаю трубку Кричко, он расскажет». Стас вышел из-за стола и взял трубку. Поздоровавшись с собеседником, он продиктовал данные Ларина. «По одежке все совпало. Надо бы родителям его звякнуть», — как-то задумчиво сказал опер, положив трубку. «Хочешь, я позвоню», — предложил Гуров. «Не надо, я сам. Тем более, что обещал. Все равно их будут вызывать на опознание. Если это действительно Ларин, пусть хотя бы морально подготовится». «Да, неприятно это. Но позвонить ты успеешь, если, конечно, Витька раньше тебя с ними не свяжется. Надо решить, что делать дальше». «Это и так ясно. Разрабатывать Мещерякову. Понятно, что идти к ней в лоб спрашивать бесполезно. Надо окольными путями пробираться». «Согласен. Проверим компьютеры Залевского и Закутька?» «Пока что да. Плюс опознание Ларина». «И еще, Стас, надо бы нам вдвоем повидаться с Сашкой Колокольцевым, попросить его поподробнее рассказать обо всех незаконных делишках фирмы «Север Плюс» и какую роль там играет Мещерякова». «Тоже не проблема. Сашке я хоть сейчас могу позвонить и договориться о встрече». «Сейчас пока не надо. Сначала проверим компьютеры. А еще надо узнать об Ольге все. Ну или все, что можем нарыть». «Чем живет и чем дышит?» «Именно. Я когда встречался с ее бывшими сокурсниками, кое-что узнал. Мелочь, но все же. Плюс еще немного рассказала Роза, ее секретарь-документовед». «И что же там? Интересное что-то есть?» «Ну, я в общих чертах тебе уже излагал. Когда Ольга, тогда еще Незнамова, поступила в институт, она была жутко нелюдимой девчонкой. Сирич-интровертом. Ни с кем не дружила, не общалась, но потом она присоединилась к компании Витющенко и Маркелова. Эти двое дружили аж с первого курса. Но сейчас, как я понимаю, они не общаются?» «Правильно понимаешь. Учеба закончилась, дружба тоже. Еще, как мне рассказала Веселовская, Маркелов в студенческие годы был влюблен в нашу Оленьку». «Прелесть!» — ехидно ухмыльнулся Кричко. «А я-то думал, что наш Маркелов и себя-то не особо любит. Или любит, но исключительно 32 числа каждого месяца. А тут оказывается Оленьку. И только ли в студенческие годы? Может, они до сих пор вполне себе неплохо общаются? Из разряда «старые чувства не ржавеют»?» «Хороший вопрос. И мысль здравая. Сам об этом думал». «Фигню не городим. А что рассказала секретарша?» «Что у Мещерякова есть воздыхатель на работе, ее бывший подчиненный по имени Григорий. Ровесник Ольги, правда, работает сейчас в смежной шараге на их же территории, но бывшую начальницу свою обожает, чем последняя вовсю пользуется. Или, как выразилась Роза, она им пользуется как тряпкой для вытирания пыли, а тот только рад». «Ну, любовь зла, полюбишь и Мещерякову, полюбил же такой козел, как Маркелов». «Верно. А еще Ольга наша Викторовна очень жесткий и бескомпромиссный начальник. Наверное, поэтому она и держится на такой высокой и хорошей должности. Мягкотелые там долго не протягивают. Помню, как-то давно один свидетель мне высказал мысль, что любой руководитель обязан хотя бы чуточку быть чудаком на букву «М», потому что иначе просто нельзя, ибо сожрут с потрохами». «Знаешь, где-то он был прав, твой свидетель. Вот пока все, что мы знаем о Мещеряковой. Хотя нет, не все. Судя по тому, что она уже Мещерякова, а не Незнамова, она могла быть замужем». «Или фамилию сменить», — заметил Станислав. «Или так», — согласился сыщик. «Надо запросить органы ЗАГСа. Раньше ведь это все через них проходило, и браки, и смена паспортных данных. А Оленька в любом случае меняла фамилию не вчера и не месяц назад. Так что однозначно через ЗАГС, это первое. Второе — походить по соседям, поболтать с коллегами, найти каких-нибудь старых знакомых, бывших одногруппников, одноклассников, приятелей и прочих, заодно и родню, родителей, братьев, сестер, если таковые имеются, и прочих. Если был муж, то и его». «Да, работы непочатый край», — вздохнул Лев Иванович. «По-моему, мы быстрее этого охотящегося на школьниц-маньяка поймаем, чем установим всю биографию Мещеряковой». «Лёва, сложно, но можно. Начнем с компьютеров наших закадычных дружков, потому что это как раз будет быстрее и в чем-то даже проще. А потом плавненько перейдем к Ольге». «Идет». «Ладно». Опер встал, взял телефон и сделал шаг к двери. «Пойду позвоню матери Паши». Гуров кивнул. Кричко вышел в коридор и набрал номер Натальи Лариной. Женщина ответила не сразу. «Да?» «Здравствуйте, Наталья. Это Станислав из полиции. Был у вас недавно». Договориться с отцом Залевского оказалось делом несложным. Правда, просьбе Гурова он удивился. «Посмотреть компьютер Коли?» — переспросил он. «А для чего?» «Понимаете, Андрей Степанович, у нас есть большое подозрение, что ваш сын впутался в нехорошую историю. Возможно, и смерть его была не случайной». Здесь сыщику даже врать не пришлось. Посвящать в подробности отца Николая он не хотел, но и говорить неправду без особой на то нужды не любил. «Эх», — старший Залевский немного помолчал. «А я ведь как чувствовал. Да и Ленка тоже тревожилась. Мы у Кольки спрашивали, а он бодренько так. Все нормально, все отлично». «Наверное, просто не хотел вас волновать». «Да понимаю я. А что за история?» «Долго рассказывать. Давайте лучше при встрече. Когда можно подъехать?» «Можете завтра, в любое время». «Хорошо, тогда я подъеду с утра, часиков в 10, в половине 11-го. Но не один, со мной еще один сотрудник будет». «Да ради бога, смотрите, сколько надо!» На следующее утро Лев Иванович вместе с Женей, молодым пареньком из технического отдела, отправился по уже знакомому адресу. С техником он также договорился накануне, и тот без вопросов согласился съездить. Правда, пришлось еще идти к непосредственному Жениному начальнику, а тот слыл типом не особо приятным и был человеком настроения. Однако более старшим по возрасту сотрудникам, тем более опытным оперативникам из убойного отдела, он не сильно перечил после одного случая. Мог для вида повыпендриваться, построить из себя супер-пупер начальника, но всегда шел на попятную. Андрей Степанович уже ждал их в квартире. Он провел гостей внутрь, в полутемную прихожую. «Тут, правда, немного пыльно», — немного извиняющимся тоном сказал мужчина. «Просто после похорон Кольки тут никто не живет. Сенька только приходил тогда, и все. Мы с Ленкой заезжали. Цветы мы отсюда забрали. Хотя какие там цветы?» — он махнул рукой. «Так, пара кактусов». Гуров невольно вспомнил Розу, секретаршу Мещеряковой. Вот уж где контраст. Пара кактусов и заставленный всевозможными цветами кабинет. «Где компьютер?» — спросил Женя, снимая с плеча сумку. «Идемте, я покажу». Квартира, в которой некогда проживал Коля, была двухкомнатной. Старший Залевский открыл одну из комнат, в которой стоял раскладной диван, стол с компьютером и принтером, стул, платяной шкаф и старое кресло. «Давай, Жень, колдуй», — скомандовал сыщик. «Компьютер может быть под паролем, а я пока с Андреем Степановичем парой слов перекинусь». «Конечно, Лев Иванович», — парень поставил сумку на пол и сел на стол. «Андрей Степанович, пойдемте побеседуем», — обернулся Лев Иванович к старшему Залевскому. «Да, да», — закивал тот. Они вышли в коридор и прошли на кухню. Видно было, что Андрей Степанович открыл окна, как пришел, но спертый воздух еще до конца не выветрился. «Андрей Степанович, тут вот какая история вышла», — начал сыщик. Николай решил подзаработать легких деньжат. Старший Залевский горько усмехнулся, вытащил из пачки сигарету и закурил. «Ясно. Можете не рассказывать дальше», — сказал он. «Наркотики, верно?» «Да нет, не наркотики. Информация, не предназначенная для чужих ушей». «Тоже не лучше. Знаете, Лев Иванович, не надо этих подробностей. Кольку все равно уже не вернешь. Просто я обещал вам, что расскажу». «Да знаю, но не надо. Просто найдите их, тех, кто виноват в этом». «Обещаю», — твердо сказал Гуров. Андрей Степанович жадно затянулся. «Я пока отъеду», — сказал он. «До сих пор тяжело здесь находиться. Как закончите, позвоните». «Хорошо». Лев Иванович вернулся в комнату. Женя уже колдовал, сидя за компьютером. «Ну что тут, Жень?» «Рокастый был этот ваш покойник», — ответил техник. «Пароль поставил качественный. Подобрать сможешь?» «Думаю, да, но придется повозиться». «Возись, время есть», — краем уха Гуров услышал, как стукнула входная дверь. Видимо, это старший Залевский ушел. Его можно понять. По лицу мужчины и так было видно, что ему действительно тяжело здесь оставаться. Все напоминало о покойном сыне. «Так даже лучше», — решил сыщик. «Им с Женей никто не помешает. Работа предстояла нелегкая и небыстрая. За полдня бы управиться». Лев Иванович решил оглядеть жилье Николая. Конечно, и так было видно, что тут уже некоторое время никто не живет и даже не бывает, но все равно квартира еще сохраняла отпечатки жизни прежнего обитателя. Он прошел в другую комнату. Здесь, видимо, Коля устраивал свои гулянки и дружеские посиделки. Тут стоял широкий диван, гораздо больше того, что был в спальне. Сервант с кучей рюмок, бокалов и прочей питейной посуды явно еще советского производства. Даже пара бутылок алкоголя имелась. Гуров присмотрелся. Початый пятилетний коньяк, недорогой, но и не из совсем дешевых, и виски нераспечатанный. На низеньком деревянном столике валялось несколько журналов, в основном на всякие компьютерно-игровые темы. Здесь же стоял книжный шкаф, телевизор явно новый, под ним игровая приставка. Да, здесь никаких бумажек или записей Коля явно не держал. Скорее всего, все находилось в спальне, где сейчас работал Женя. В компьютере, либо в ящиках стола. Как техник закончит, можно будет и там порыться. Сыщицкая чуйка подсказывала Гурову, что здесь он непременно что-то отыщет. Сыщик прошел на кухню. Тоже ничего особо интересного. Гарнитур хоть и старый, но не советский. Скорее всего, покупали в 90-х или в нулевых. Похоже, Коля после отъезда родителей с этой квартиры не сильно торопился все менять. Или вообще не захотел. В воздухе все еще висел запах табака, смешанный со спертостью, и Гуров полностью открыл окно, после чего вернулся в комнату. «Получилось, Лев Иванович!» — доложил Женя, не отрывая глаз от монитора. «Так быстро?» «Относительно. Я сначала думал, что пароль будет заумный, навороченный, а он оказался средней сложности». «Это не важно. Главное, получилось. Сами будете смотреть или мне поискать?» «Давай сначала я, а ты, если что, подключишься». «Как скажете». Парень встал из-за стола, уступая место старшему товарищу. Лев Иванович сел за стол. С чего начать? Конечно, в компьютерных делах он не был таким уж профаном, но более молодым коллегам явно уступал, не говоря уж о всяких спецах-программистах. Память подсказала сыщику, что все нужные файлы хранят на определенном диске. Вот туда Гуров и заглянул. Провозиться сыщику пришлось долго. Диск содержал кучу папок с самым разнообразным содержимым. Лев Иванович пролистывал их одну за другой. У него даже слегка начало рябить в глазах, но его усилия были вознаграждены. Когда Гуров щелкнул мышкой по очередной папке, она запросила пароль. «Жень!» — обернулся сыщик. Сидевший на диване и копавшийся в телефоне техник отреагировал тут же. «Да?» — вопросительно посмотрел он на Гурова. «Папка пароль запрашивает». «Сейчас». Парень примостился на освобожденное Львом Ивановичем кресло и вновь принялся за работу. В этот раз времени ушло еще меньше. «Готово», — сообщил техник, кивнув на открытую папку и вновь расположился на диване. Сыщик принялся изучать содержимое. «Надеюсь, это не порноколлекция», — усмехнулся он про себя. Но худшие ожидания Гурова не оправдались. Здесь действительно было то, что он рассчитывал найти. Те самые заметки, материалы и фотографии, которые в распечатанном виде хранились в зеленой папке, найденной у Закутька. Плюс еще несколько файлов. Но ничего такого, что указывало бы на махинации руководства «Север-Плюс». Либо Залевский о них действительно не знал, либо решил сосредоточиться исключительно на истории с пропажей Вики Коротковой. Тщательно изучив все, что находилось в засекреченной Колей папке, Лев Иванович снова повернулся к технику. «Жень, а как можно посмотреть историю поиска в интернете?» Парень встал и подошел к столу. «Открывайте браузер», — скомандовал он. «А теперь вот сюда, нажмите на «История».» Сыщик в точности выполнил все указания. Перед ним открылся длиннющий список всех страниц в интернете, на которые заглядывал Николай. Гуров принялся по очереди просматривать их. Да, все то же самое, плюс всякие юридические нюансы. Гражданский кодекс, уголовный, уголовно-процессуальный, административный. Да, похоже, Николаша был настроен серьезно. Решил шантажировать Мещерякову этой старой историей. Интересно, каким образом? Напел ей в уши, что донесет сведения до правоохранительных органов, дело выкопают из архива, откроют по новой, только уже переквалифицируют по другой статье, скажем, убийство. Если у Коли был хорошо подвешен язык, то он вполне мог сделать и так. Доказательства? Слова Паши как свидетеля. Если Ларин действительно видел от и до все, что произошло в тот вечер, то, пожалуй, можно было и на этом сыграть. Но вещественных-то доказательств не нашли, ибо в том лесу облазали все, что можно и нельзя, кроме болота, конечно. Никаких улик, ни клочка одежды или брошенного ботинка. Свидетельские показания Паши тоже могли бы вызвать большой вопрос. Любой следователь бы его спросил. «Молодой человек, вы тогда были ребенком. Уверены, что не ошиблись? И точно ли вы помните, что все так и было даже спустя 14 лет?» Похоже, Залевский действительно решил Мещерякову на понт взять. Но даже если так, она могла бы его просто послать куда подальше, а в случае чего выкрутилась бы. С ее-то положением и деньгами. Ну, в крайнем случае, обратилась бы к своему бывшему, или нет, воздыхателю Маркелову. Нет, там точно было что-то еще, и надо искать. В засекреченной папочке ничего не нашлось, значит, придется копаться где-нибудь еще. Лев Иванович не знал, сколько времени прошло, прежде чем обнаружил то, что искал. Еще одна папочка под паролем. Он снова подключил Женю, который успел задремать на диване. Техник взломал пароль. В папке оказались видео и несколько фотографий. Гуров просмотрел содержимое. Мещерякова встречалась с какими-то людьми. Интересно, что это? Он задумчиво потер подбородок. «Если надо, я могу подключить принтер и распечатаем, или скину на флешку», — предложил Женя. «Давай на флешку», — кивнул сыщик. Он посмотрел на часы. «Ого, они уже почти 3 часа здесь. Пора закругляться, звонить старшему Залевскому и двигать в управление». Для проформы Лев Иванович еще осмотрел ящики компьютерного стола, но, не найдя ничего интересного и стоящего внимания, набрал номер Андрея Степановича. Дождавшись его, Гуров поблагодарил мужчину и вместе с Женей отправился на работу.